Глава 20. Деспот все еще продолжал неотрывно смотреть на лицо недавно уснувшей Эдны, осваивая буквально на ощупь это новое, странное, но отнюдь не чужеродное чувство в душе. Полнейшее умиротворенное облегчение. После всего, через что пришлось пройти, испытать, испробовать его жизни, оно было сродни какому-то неожиданному открытию, незнакомому и слегка шокирующему. Отличным от истощения и торжествующей обессиленности по завершении очередного из бесконечного множества сражений в его жизни. Когда каждый мускул наполнен усталостью и болью, но сознание упивается победой. Абсолютно не похожим на опустошение и сытую расслабленность после изнурительного долгого секса. Даже того, что был у него с Этной. А ведь он уже перестал противиться тому, что в его мыслях их близость была действом на совсем ином уровне, чем весь его прежний опыт. Единственно знакомое ранее Грегордиану ощущение покоя не подходило для описания его состояния после почти бесконечного неспешного разговора с Эдной. Даже за всю жизнь ему не случалось говорить так много, уж за одни сутки точно. Тем более, когда темой этой беседы был он сам. Естественно, он привык за эти годы к тому, что люди при встрече приветствуют его, желают удачи, здоровья, благосклонности богини. На празднествах и пирах большинство тостов и речей тоже были посвящены его свершениям и восхваляли бесконечно. Когда явились просители или жалобщики, все их внимание тоже было сосредоточено на его персоне. Но все они обращались, взывали, хвалили, молили грозного архонта Грегордиана, того, кем он являлся сейчас по факту, кто был способен убивать, миловать, одаривать, защищать. Его слово было весомым и окончательным, часто судьбоносным. Вот поэтому только архонт Грегордиан имел для всех значение. Это в его постель пытались попасть прекрасные моны. Ему угождали, его благосклонности искали. И именно он, грозный, необходимый всем архонт, кажется, имел меньше всего значения для этой женщины. Эти слова, сказанные Эдной про то, что это не весь он, что-то делали с ним. Ему бы стоило насторожиться из-за этого ее стремления заглянуть глубже, привычно небрежно оттолкнуть, но нет. Аномальное, почти дикое для деспота желание открыться – вот что он испытывал. Не просто продемонстрировать ей всю силу, жесткость, возможности, щедрость, умение побеждать, несмотря ни на что. Этому Эдна и так уже была свидетельницей. Глупый, почти неестественный импульс узнать, как эта женщина станет смотреть на него, узнав всего. Не деля на того любовника, что встретила в мире младших, жестокого архонта и зверя, явно заслужившего ее благосклонность и привязанность. Наверное, он должен был почувствовать себя каким-то жалким от этой мотивации быть в ее глазах цельным. Но сейчас, когда здесь были лишь он и она, это вдруг перестало иметь такое уж решающее значение. А может, все дело в том, что у Эдны была эта странная способность противостоять ему, иногда доводя все до предела. Но лишь тогда, когда он сам давил. Но никогда она не была той, от кого он испытал бы даже крошечное желание защититься, буквально поджигающее его заживо противоборство. Да, но настоящее нападение, прямая ли то атака, или коварный, хорошо просчитанный удар из-под тишка, в коих могут быть столь совершенны именно женщины, нет. И дело вовсе было не в том, что сама мысль о ее способности нанести ему вред была смехотворной, а в том, что от Эдны никогда, даже в те моменты отчаяния и ярости, не исходила разрушительная аура. Вот поэтому эта почти исповедь далась ему так тяжело и так легко одновременно. Конечно, у деспота не было проблем с сухим изложением фактов своей жизни. Рожден от союза двух чистокровных Дениши. Единственный ребенок, которого снизошла подарить Гволоркхейму, тогдашнему владетелю Тайхенглифа и архонту Приграничья, Мюрхейн Свободная. Одна из последних женщин Дениши. Их раса никогда не была многочисленной, и в силу просто патологической неспособности уживаться двум чистокровным в одном пространстве, становилась лишь все более редкой. Гволкхрейм на тот момент был сильнейшим из Дениши в закатном государстве. И именно поэтому Мюрхейн решила соединиться с ним и дать жизнь потомку. Покинула она Тайхенглиф, едва ее сыну Грегордиану исполнилось 3, и вернулась в свои пределы к бескрайним морским просторам Востока, великолепным, судя по рассказам, островам, и сомну прущих извне чудовищ, сражений с которым Мюрхейн и проводила свою жизнь, как и должно Дениши. Больше Грегордиан никогда ее не видел. Гволоркхейм не был обременен проклятием четвертого в роду и поэтому имел еще детей от своих многочисленных фавориток, среди которых и пришлось расти деспоту. Его отец питал слабость к прекраснейшим Монам Асрае, и все его братья и сестры были полукровками и гораздо старше самого Грегордиана. К дочерям Гволоркхейм был абсолютно безразличен и с легкостью отпускал их с матерями, когда желал сменить одну фаворитку на другую. Сыновей же оставлял подле себя, хотя не считал нужным не только выделять кого-то из своих детей, превознося над другими, но и не считал их достойными какого-либо особого статуса по сравнению с его воинами. Жили отпрыски владетеля Тайхенглифа на нижних ярусах в спартанских условиях, вместе с новобранцами и приходили обучение наравне с ними. Столько лет, вспоминая иногда о своем детстве и юности, Грегордиан не позволял себе испытывать ничего, кроме гордости от того, что выжил и возвысился над братьями. Несмотря на то, что был младший, никто ему не помогал до появления новобранца Алёва и не щадил. Наоборот, зная, какой мощи он достигнет, войдя в полную силу, братья искали способ избавиться от него так или иначе. Добывать свой статус владетеля Тайхенглифа Грегордиану пришлось, сражаясь в поединках со всеми единокровными братьями и еще с несколькими высокородными Асрае, прибывшими из столицы и пожелавшими претендовать на положение Архонта Приграничья. Конечно, его отец мог просто передать ему все, лишь пожелав, но прямо Дениши перед собственным освобождением захотел получить весьма наглядное подтверждение, что его чистокровный потомок и правда этого достоин. Именно с нелегкой руки Гволоркхейма по сей день в Тайхенглиф иногда являются ищущие славы и власти, а точнее, смерти идиоты, мечтающие оспорить положение Архонта у Грегордиана. «Твой отец не простил матери ухода?» — тихо спросила Эдна, и Грегордиан насмешливо фыркнул на это глупое, чисто человеческое предположение, что в его рассказе могло привести его женщину к столь нелепому выводу. Но при этом тончайшие, невесть откуда взявшиеся ручейки сомнения, поползли из центра груди к разуму, сливаясь там в одно и обретая неожиданную силу и объем. Всегда Грегордиану казалось, что его отец устроил те испытания лишь для того, чтобы он, тогда еще слишком юный, никогда не смел забывать, кем рожден, и каждый такой вызов должен был стать напоминанием об этом. Но сейчас, когда деспот чудным образом позволил себе взглянуть на это глазами Эдны, ему вдруг померещилось, что поступок отца и его всегдашняя подчеркнутая холодность к младшему своему отпрыску были ничем иным, как местью за что-то. Но ведь чушь полнейшая. Между Гволоркхеймом и Мюрхейн никогда не было никакой романтики, деспот это знал, был просто уверен. Единственной целью их воссоединения было его рождение. Вот только неожиданно ему припомнилось ворчание не заметившего его Брауни, прислужившего одной из капризных отцовских фавориток Асрае, о том, как хорошо жилось в Тайхенглифе при Мюрхейн Свободной, когда здесь не было ни единой заносчивой Моны. А еще то, что, несмотря на обилие любовниц, после ухода матери больше детей у отца не родилось. Но во имя богини было это так давно, и сам Грегордиан так ненавидел в те времена этих злобных язвительных стерв, что вполне мог и придумать свое бурчание Брауни. Отсутствие еще детей вообще не показатель. Да уж, это погружение в прошлое в сопровождении Эдны ее кратких задумчивых комментариев тут еще оказывается приключение с метаморфозами. Никому он раньше о себе не рассказывал, да и кто бы осмелился его расспрашивать, и зачем? Все, кто был свидетелем его взросления, так это знали и помалкивали. Остальные довольствовались сплетнями или просто не интересовались. Одно из всем известных правил их мира – неважно, как ты достиг чего бы то ни было, если у тебя хватило на это сил, значит, так и должно быть. Но в том-то и главная штука, что Эдна не обременена моралью и восприятием мира богини, и под ее наполненным печалью и сожалением, но при этом сосредоточенным взглядом, он ощущал себя все более странно. Это пристальное внимание будто магическим образом трансформировало все – что он ей рассказывал, меняя, воздействуя и на его собственное восприятие давно минувшего там, где он помнил себя несгибаемым, упрямым зверенышем, никому не дававшим спуску. Она умудрилась рассмотреть одинокого, лишенного тепла ребенка, грустным вздохом и кратко оброненным: «А у меня никогда не было братьев и сестер, хотя и быть-то не могло, теперь выходит». Эдна вдруг резко сдвинула куда-то в сторону его столь царившее довольство от того, что он стал владетелем Тайхенглифа, выгнал проклятым созданием всех тех, кто был связан с ним одной кровью, мстя за все обиды детства. И поэтому, когда она, задумчиво поглаживая линии его челюсти, спросила, был ли он влюблен когда-то, Григордиан замер. И вовсе не от приступа дикой злости, который извечно и непременно вызывал у него любое упоминание об этом позорном моменте его жизни. Много лет он бесился, когда кто-то или что-то напоминало и просто отказывался перебирать в памяти все подробности своей унизительной слабости. И опять. На краткое время сердце загрохотало, вливая в кровь долго сохраняемую ненависть. Но потом откуда-то изнутри мягко накатила волна этого нового, исходящего от Эдны, обезболивающего умиротворения. И оно медленно, но уверенно вернулось к прежнему, размеренному ритму. «Но если это можно так назвать, Эдна?» Не сдержав желания скрыть истинные чувства, за презрительной усмешкой ответил деспот. «Если я попрошу рассказать, прикажешь мне заткнуться?» Тонкие пальцы, посылающие волны уютного удовольствия, замерли на его подбородке. «Есть такое искушение, женщина!» Чуть опустив голову, Грегордиан кратко прихватил зубами один из них, нахально намекая на продолжение. «Немного ли откровений для одного раза?» «Не могу судить». Чуть пожала плечами Эдны и снова вернулась к поглаживанию. «Мне было не с кем и не о чем откровенничать особо в жизни. А самой главной тайне, связанной со мной, я и сама была не в курсе. Подруг у меня не было, любовников, которым хотелось бы открыть душу, тоже. Так что тебе решать, много или мало, Грегордиан». При упоминании о прежней жизни Эдны, особенно о жалких человеческих мужчинах, с которыми она делила постель, внутри у деспота заворочилось что-то огромное, злое, лишающее комфорта. Остро захотелось опрокинуть ее на спину, прижать всем своим весом к постели и истребовать имя каждого, а потом отправиться в мир младших, притащить их сюда, прямо на главную площадь Тайхенглифа и, подвесив за ноги, выпотрошить, заставив Эдну слушать, как они будут рыдать и выть. Но, во-первых, Эдне сейчас было и так плохо, добавлять к этому еще хоть каплю боли Грегордиану совершенно не хотелось. Во-вторых, он был абсолютно уверен, что эта женщина не оценит по достоинству подобное. А значит, вся демонстрация исключительности собственных на нее прав теряла смысл. Кровь, проливаемая по какой бы то ни было причине, не возбуждала Эдну. Совсем нет. «Был ли среди твоих любовников кто-то, о чьей потере ты сожалеешь?» Сделав несколько раздраженных вздохов, спросил деспот. «Мы же вроде говорим сегодня о тебе», — напомнила Эдна. «Эдна!» — предупреждающий рыкнул деспот, стискивая волосы на ее затылке и вынуждая смотреть в глаза. «Богиня, как же ему хотелось наказать ее жестким поцелуем за то, что мысли о ее прошлом колеблют ее контроль. А может, вовсе не по этой причине, а потому что это просто дико нравится ему». Но в данный момент это было излишне, хватит с него и многочасового состояния полуготовности. Новая боль от неутоленного взрывного возбуждения совсем ни к чему. На секунду Грегордиану показалось, что его ждет очередной приступ неповиновения. Но потом Эдна качнула головой, мягко высвобождаясь из его хватки. «Нет, Грегордиан, не было. А у тебя?» Будет ли умно отвечать на такие вопросы честно, добровольно признаваясь в хоть и давней, но уязвимости? Я сожалею лишь о собственной слабости и близорукости, но думаю, что их вполне оправдывает моя тогдашняя молодость и чрезмерная похотливость, свойственная возрасту. Из каких это пор он вообще ищет чему-то оправдание? То есть сейчас ты уже не так похотлив? Тихо засмеялась Эдна, сотрясаясь на его животе. Если бы я был таким же ненасытным, как раньше, то не лежал бы сейчас тут с тобой, а вбивал в постель до утра другую. Что его ответ был чрезмерно резким, Грегордиан понял потому, что как сжались челюсти Эдны, и затвердил еще секунду назад мягкое расслабленное тело женщины. Улыбка, только что ласкавшая его сознание, исчезла, не оставив и тени, а губы стали жесткой, чуть болезненно искривленной линией. Но это ведь дело лишь времени, причем самого ближайшего. Изображая безразличие, Эдна перевела взгляд с его лица на стену и, глубоко вздохнув, дернула подбородком, будто отряхиваясь от навязчивой мыслей. Зверь заерзал, посылая деспоту волну упрека за сквозившую болезненность этого мимолетного движения и резкую смену ее настроения. Эдна не отстранилась ни на сантиметр, но вдруг стала ощущаться бесконечно далекой, пребывающей в том пространстве, куда он в принципе смог бы добраться, но не знал, какие законы там царят. Был там чужаком, лишенным всем своей мощи и влияния. Грегордян отмахнулся от зверя, веля ему знать свое место, но на мгновение испытал острое желание иметь хоть что-то, любое возможное средство, чтобы сгладить или вообще стереть без следа все, что делает его женщину вот такой. Знать, к примеру, слова, способные избавить и его от нежеланной, и такой новой тяжести вины за ее боль. Но на самом деле его вины в том, что он рожден тем, кто есть, нет. Так что нет смысла ее испытывать, а значит искать слова утешения и оправдания. Оправдываться ему не за что, а утешение, что это вообще такое? Все равно как никчемная якобы лечебная повязка на рану, которая или должна зажить сама собой, или убить того, кому не нанесена. В его мире никого не лечат. Зверь вздрогнул и тревожно заметался, когда Грегордиан выбрал столь неуместное сравнение, но деспот его одернул. Второй вариант точно не для Эдны. Он просто не позволит ей умереть, угаснуть, покинуть его. Если она не в состоянии будет сама выздороветь от травмы, наносимой необходимым появлением в его жизни Илвы, то он постарается научить, как с этим жить. Отвлечь чем угодно, заставить, наконец. В конце концов, это же не навечно. А все временное можно и перетерпеть. Она научится. Так что, услышу я рассказ о первой любви Архонта Грегордиана? Горечь никуда не делать из голоса Эдны. Хотя она и попыталась изобразить легкомысленный тон. «Архонта?» — усмехнулся деспот. «Нет, тогда никакого Архонта Грегордиана не существовало. Был глупый мальчишка, попавший под чары первой женщины, проявивший благосклонность и одаривший плотской близостью». И снова он нахмурился, напрягая память, силясь вспомнить каждую когда-то пленявшую его черту. Но его разум отвергал давнишний образ, а глаза смотрели и видели лишь лицо Эдны. «Первый?» – удивленно блеснули глаза женщины в темноте. «А как же Фирболк и все эти гостеприимные кадани? У меня в силу возраста еще не было отцовского позволения на посещение Фирболга, в отличие от старших братьев. Ну да, он тогда только и мог, что краем уха ловить их смешки и похабные комментарии о хорошо проведенных ночах, завидуя и мучаясь стояком. Так что да, когда Сайф однажды сама постучала в мою дверь и заявила, что хочет меня... Я наверняка выглядел полным идиотом, у которого примерз к небу язык. Так что первый раз почти всю работу ей пришлось сделать самой. Эдна поерзала, опять разворачиваясь к нему и прикусывая нижнюю губу, опять искушая его ненужным сейчас возбуждением. «Трудно представить тебя робким юношей», — пробормотала она, щурясь и всматриваясь в его лицо, будто надеясь рассмотреть его прежнего. «Хотя и понятно, что никто не может уже родиться сразу с опытом. Это Сайф. Она была красива?» «Она моноосраедна». Небрежно пожал плечами деспот. «Внешняя красота – это их главное достоинство». «Единственное. Его слишком мало, на взгляд деспота, чтобы хоть немного перекрыть недостатки этих расчетливых, алчных мерзавок. Хотя это его сугубо личное мнение». «И так ты влюбился?» Потолкнула его Эдна, располагая ладонь на его сердце. «И так странно, что впервые за практически целую жизнь оно не грохочет, тяжело питая застарелый гнев», когда он вспоминает о Сайф. «Я увлекся. Сейчас по прошествии всех лет думаю, что это не было настоящей влюбленностью. Все же его оскорбленного самолюбия никто не отменял. До того, как она явилась ко мне, я едва выделял ее из всех остальных мон, что гостили или постоянно жили в Тайхенглифе и частенько развлекали себя, приходя поглазеть на тренировочные поединки. Они были все для меня одинаково прекрасными, абсолютно недоступными и, само собой, вожделенными. Но в свои 15 я вожделел практически любую женщину, на которую смотрел». 15? Приподнялась Эдна. «Тебе было 15, когда ты переспал с ней? И как к этому отнесся твой отец?» «Ну, точнее будет сказать, что она со мной переспала. Но отцу было плевать». Грегордиан властно вернул ее голову обратно на свой живот. «Мне было запрещено посещать Кадани, но не совать свой член в женщину, добровольно это пожелавшую». «Сайф была твоей ровесницей? Это считается нормой, ну, начиная заниматься сексом так рано?» «О нет, Эдна, Сайф была почти на 10 лет старше меня и отнюдь не начинающей». «Да уж, она всегда прекрасно знала, что и для чего делала. Это он был глупым детенышем, трясущимся, ничего не соображающим от похоти». «Ясно. И что же дальше?» Дальше все довольно предсказуемо в подобном сценарии. Нахмурившись, деспот решил, что надо форсировать этот рассказ, пока Эдна не вздумала увидеть в нем неудачника. Я совершенно потерял от нее голову. В прямом смысле растерял весь разум, интерес к обучению, только и мог целыми днями думать о том, как она войдет в мою дверь ночью и позволит вонзать свое тело член. Поначалу она одаривала меня лаской каждую ночь, но потом реже. Бывало, я проводил по несколько ночей без сна, ожидая ее. Подниматься на ярусы, где располагались покои для ОМОН, нам было запрещено. Но несколько раз я пробирался. Правда, никогда не находил ее в постели и возвращался разочарованным и злым. И сколько это продолжалось? 2 года. До самого момента испытаний на право владения тайхан-глифом. Нет, все же он поторопился, решив, что эта тема уже не способна вывести его из себя. В голосе само собой стало прорываться рычение, а кулаки непроизвольно сжались. 2 года. Это долго. Эдна снова провела пальцами по его щетине, но Грыгородян дернул головой, потому что в этом жесте ему почудилась жалость. А к чему она? Все закончилось 100 лет назад, и он вышел из ситуации сильно поумневшим победителем. Не для Фейри, Эдна. И как все закончилось? Я бы сказал, весьма феерично. Саркастично фыркнул Грыгородян. В вечер перед испытанием я впервые был допущен на празднество в общий пиршественный зал. Как проходят эти наши застолья, ты уже имела удовольствие видеть. Но удовольствием для себя я бы это не назвала. Хмуро пробормотала женщина. Но остальные явно себе ни в чем не отказывали. Сайф была там, как всегда, великолепная и будущая моя похоть. Но пришла она туда с моим старшим братом Хаконом. Тем самым, с кем на следующий день был назначен мой первый поединок. Черт, Грыгородян, это, блин, погано. Эдна снова попыталась приподняться, но он удержал ее голову на месте. Я какое-то время смотрел, как мой брат лапает женщину, которую я в своих идиотских мечтах видел уже первой и, пожалуй, единственной фавориткой в тайхан-глифе. Когда он станет моим владением? Она терлась об него и выглядела счастливой, возбужденной, бросая на меня лишь краткие и насмешливые взгляды. А я еще ощущал на себе ее запах, что носил с прошлой ночи. Естественно, что мой нрав сыграл со мной дурную шутку. «Ты напал на них?» «Не успел. Как только обратился на пути, стали воины, с которыми Хакон заключил сделку, а потом и вмешался мой отец. В общем, на ристалище на следующий день я выходил, едва оправившись от травм, которые получил, пока меня усмиряли со скованным зверем». «Твой брат и эта стерва поступили подло!» Наверное, Эдна не заметила, что в сердцах стукнула кулаком по его ребрам. Они поступили как Фейри, Эдна. Сейф посчитала, что мой брат имеет больше шансов стать владетелем тайхан-глифа, вот и выбрала его. «Но ты победил!» «Я всегда побеждаю», — ухмыльнулся Грыгородян самодовольно. «Стоило тебе уже это заметить». «Надеюсь, ты вышвырнул эту сучку Сейф, как только стал хозяином тайхан-глифа?» «Не сразу, Эдна. Она пришла ко мне снова. Как только я был объявлен победителем в последнем поединке и предложила себя, как ни в чем не бывало». Эдна попыталась отвернуться, но деспот стиснул волосы на ее затылке, вынуждая смотреть ему прямо в глаза. И я согласился. И даже посулил ей место первой моей фаворитки, но предупредил, что стану делить ее с Алёва, который был единственным, кто прикрывал мне спину много лет. Она согласилась. И мы неделю трахали ее всеми возможными способами. Потом велел ей ублажать воинов на моих глазах, сказав, что это доставляет мне удовольствие. Она и на это пошла. И только потом я ее вышвырнул из тайхан-глифа, объявив, что она не дотягивает до столь желаемого статуса. Ноздри Эдны нервно затрепетали, а дыхание стало резким. И она дернула головой, но он не отпустил, желая увидеть и всю ее реакцию на свои слова. «Не воспринимать это как предупреждение?» — гневно спросила она. «Никаких предупреждений, женщина. Никаких аналогий. Теперь, когда ты моя, у тебя нет никакого шанса уйти». Грыгородян потянул Эдну выше, чтобы ее лицо было прямо напротив. «Будешь злиться или бесить меня, стану трахать до тех пор, пока мы оба не сможем говорить. Не приведи богиня, посмотришь на другого, заставлю потрошить ублюдка собственноручно, как Наки. Предашь, накажу жестко или даже убью. Но никогда у тебя не будет шанса освободиться от меня. Что бы ты ни сделала, ты не уйдешь». «Обязательно надо было все под конец портить». Раздраженно выдохнув, Эдна подалась вперед, натягивая волосы и укусила его подбородок. Игорь Гордиана прошила как молнией, чистейшим наслаждением и возбуждением, смывая начисто злость, навеянную воспоминаниями и глупыми чрезмерными откровениями. «Ты сама захотела об этом поговорить». Разочарованно вздохнув и приказывая своему любимому уняться, он вернул Эду на прежнее место. «Просто решил тебя на всякий случай предупредить. Если уж решишься сбежать от меня, то убедись, что я мертв. Иначе я приду за тобой, где бы ты ни была». «Да куда мне сбежать?» Расслабившись, Эдна сладко зевнула. «Что было дальше?» Григордиан начал рассказ о ритуале передачи власти Архонта, который всегда вспоминал с особой гордостью, но уже через несколько минут заметил, что глаза Эдны закрыты, и она равномерно сопит, погрузившись в сон. «Ну что же, может, и не так это увлекательно и волнительно, как всегда казалось мне», — подумал деспот с усмешкой. За окном уже почти совсем расцвело, и поэтому мелькнувшую снаружи большую тень он засек даже раньше, чем услышал знакомый ритмичный посвист крыльев. «Что тебе, Ерин?» Недовольно проворчал Грегордиан, заметив хрупкую фигурку, мнущуюся в дверях спальни. «Отец прислал меня сказать, что берема белых дев с твоей невестой на борту уже почти причалила к пристани Тайхан-Глифа», — прошептал мальчишка, пялясь любопытством на Эдну, мирно спящую на деспоте. «Хорошо, я понял». Нахмурившись, Грегордиан махнул рукой, отсылая отпрыска Алёва. «Ну что же, вот это драматичное действо почти подошло к кульминации».